Глава 60. Я ехала на полянку, как на казнь. Везде мне чудились шпионы, стража, которая кричала: «Лови ее, лови!» В любом шелесте и в любом шорохе я видела опасность. «Скотинка!» — прошептала я, когда дорогу перебежал ежик. «Чтоб ты так нервничал, как я сейчас!» Я превратилась в сплошной оголенный нерв, который только тронь. «Успокойся!» — произнесла я себе. «Просто успокойся. Никто тебя не знает. Никто тебя не узнает. Я в этом более чем уверена. Зря ты паникуешь». «Дора Шелти ничего не боится», — твердила я себе, цокая языком на герцогиню. «Дора Шелти — зеленоволосая чокнутая, которая жарит блины и далека от драконов. Дора Шелти — не принцесса». Но, наверное, мечтала ею побывать, как все девушки королевства, при условии, что ни одна из них не подозревает, как горько плачут за стенами дворца. «Ты — Дора Шелти. Дора Шелти свободна. Ей нечего бояться. Она вообще не знает своего отца, и мать помнит смутно. Родилась в нищете, постоянно работала, накопила денег, может, даже кого-то ограбила. И вот открыла блинную». Чтобы себя успокоить, я придумывала биографию Доры Шелти, которая выглядела так, что хоть кино снимай. Откуда-то в биографии взялся дядя-алкаш. Он очень хотел, а я еще не решила, бил он меня в детстве или просто домогался. Он просто хотел бухать рядом и подавать мне дурной пример. Но я сказала мысленному дяде, что это неинтересно, так что пусть определяется. Вроде бы история получилась складной, но руки дрожали. Сердце колотилось, как будто пыталось вырваться из груди и убежать в лес. А в голове крутилась только одна мысль. Что будет, если меня найдут? Сдаст ли меня генерал? Правильно ли я поступаю, что снова доверяю дракону? Или все-таки не стоит? Еще не поздно повернуть назад. Хотя нет, поздно. Я почти приехала. Я раскладывалась механически. Ставила сковородки на огонь, наливала тесто, вывешивала меню. Первые солдаты пришли, веселые, голодные, с криками. «Дора, добрый день!» Я улыбалась, отвечала что-то на комплименты, заворачивала блины, но все валилось из рук. Просто день — звездень какой-то. Я перепутала грибы со сметаной, с беконом и сыром. Налила мед вместо сметаны. Когда опомнилась, было уже поздно. Пока я возилась с начинкой, забыла снять блин со сковородки и встрепенулась, когда запахло горелым. Блин сгорел до уголька. «Простите», — выдохнула я, чувствуя, как щеки горят от собственной неловкости. «Сейчас новый, за счет заведения». Солдаты только смеялись. «Да ладно, Дора, главное, ты здесь. А блин с медом и грибами — вообще шедевр. Никто так не готовит», — добавил сержант. «Мне грибочков побольше, а лука поменьше. Ты сегодня какая-то... нервная». «Все в порядке?» — спросил майор, поглядывая на меня. «Все!» — вырвалось у меня, отскребая еще одно пепелище со сковороды. «Все отлично! Просто немного не выспалась». Я убеждала себя. День прошел, никто не узнал, никто не указал пальцем, никто не крикнул: «Вот она!» «Все окей, все под контролем, бояться нечего». И тут, когда я отпустила последних клиентов и стала складывать столики, раздались шаги. Я узнала их сразу, как милого, да по походке. Я подняла глаза и замерла. Генерал Моравия стоял у края поляны, в плаще, в мундире, с лицом, на котором не было ни гнева, ни льда, только внимание и улыбка. «Господин генерал?» — вырвалось у меня. Голос дрожал. «Вы хотите блинчик? Давайте я сейчас приготовлю. Так вам как обычно?» Он кивнул, молча. Я засуетилась, занервничала, бросилась к сковородке, руки как чужие. Тесто разлилось мимо. Хлюпнуло на пол. Бог с ним, уберу. Я вытерла ладони о фартук, они были мокрые от пота. Тесто стало желтеть. Я молча жарила его, словно это было самым важным занятием в моей жизни. И словно рядом не стоит красавчик-генерал, внимательно следя за моими руками. Так, еще немного. И тут я лопаткой рванула блин. Блин! Не просто порвался, развалился на куски, как империя моего спокойствия. «Нет, нет, нет!» — прошептала я, хватаясь за лопатку. Она выскользнула из пальцев и упала на пол. «Да что ты будешь делать?» Начинка, грибы с сыром, прилипла к сковороде и начала гореть. «Я что, масло забыла положить?» «Чёрт, масло!» Дым повалил в лицо. Я закашлялась, пытаясь разогнать его тряпкой и быстро счистить мусор. «Простите!» — выдохнула я, чувствуя, как слезы подступают к глазам. «Сейчас сделаю другой. Я просто...» Я посмотрела, а генерала возле стойки не было. «Так, а для кого я тут стараюсь?» — прошептала я, едва слышно, осматриваясь по сторонам. «Он что, ушел?